стали жить втроем. Денег не хватало. То, что мама получила за свой послеродовой отпуск, были кошачьи слезы. До 1 ноября еще получали хлеб по карточкам отчима. Это было против закона, но продавщица Рая делала вид, что ничего не знает. Из милиции вернули ружье Юлия Генриховича, которое сперва забрали для следствия. Отдали и велели сразу продать через комиссионный магазин. Нельзя держать дома оружие без документов. Заодно мама унесла в комиссионку и единственный приличный костюм Юлии Генриховича. Патронтаж, сумку с сеткой для дичи и другие охотничьи принадлежности мама раздала приятелям мужа, которые заходили несколько раз. И остались от Юлии Генриховича кое-какая старая одежда, пустая куженька, бритвенный прибор, да щеточка для волос. Прибор мама собиралась отдать брату Юлии Генриховича, если он приедет. Но Александр Генрихович не приехал. Болел. Еще у Стасика осталась на память об отчиме книга «Ночь перед Рождеством». Но Стасик ее спрятал подальше. Всякое напоминание о нечистой силе и ночных страхах было для него непереносимо. Он боялся теперь темных углов, шагов за спиной, разговоров о кладбище. К этим страхам добавилась проснувшаяся опять боязнь закрытого помещения, та, которую он впервые ощутил в лагерном щелятнике. Когда ложились спать, Стасик просил маму оставлять приоткрытой дверь в коридор. А мама говорила, что из двери дует, и Катюшка может простудиться. Прошло 3 недели. Зимы все еще не было. Снег иногда падал, но тут же таял. Темнело рано. Когда идешь из школы, земля черная, небо черное. Только из окон слабый свет, и от него чуть-чуть искрится подстывшая слякоть. И вот однажды Стасик толкнул калитку, прошел по брошенным через лужи доскам к своему крыльцу, и там, сам не зная зачем, оглянулся. И сдавленно закричал. Из-за темной поленницы поднималась узкоплечья фигура с наглухо забинтованной головой. Белый кокон жутко светился на фоне черного забора. Стасик задергал ручку, а дверь была тугая, открылась не сразу. Он без памяти взбежал по лестнице, упал через порог в комнату. Мама схватила его. «Что с тобой, Стасенька?» «Там кто-то!» И он разрыдался. Появилась тетя Женя. Еле успокоили Стасика. Оказалось, что соседям привезли дрова, и дядя Юра, чтобы не развалилась поленница, прислонил к ней торчком 2-метровое березовое бревно. Белый кругляк и торчал, как голова. Дяде Юре влетело от жены, тете Маруси, хотя он, конечно, был не виноват. А Стасик от стыда сопел и прятал глаза, но прежние страхи его не отпускали. И через неделю мама сказала: «Уезжаем мы отсюда, вот так, договорилась я». Бухгалтерша мебельной фабрики, где раньше работал Юлий Генрихович, согласилась обменяться жилплощадью. Ей, бухгалтерше, и ее матери была прямая выгода. И жилье будет просторнее, и к работе ближе. Конечно, обмен — дело хлопотное. Надо получить разрешение и справки в милиции, в домоуправлении и у всяких других начальников. А те справок и разрешения давать не хотели. Но потом все-таки дали. Бухгалтерша выхлопотала на полдня фабричную полуторку, соседи помогли погрузить вещи. И вот Стасик, мама и Катюшка оказались на новом месте. Эта комната была теснее прежней, большой, разгороженной надвое. И окна здесь не широкие, с чуть закругленным верхом и простым переплетом в виде буквы «Т». И все-таки Стасику новое жилье понравилось. К дому, где он прожил свои 9,5 лет, Стасик привык, но нельзя сказать, что любил его. По сути дела, это был 2-этажный бревенчатый барак. До войны он служил общежитием для холостых работников железной дороги, а уж потом переделали под квартиры. В здешнем же одноэтажном доме, старом, длинном и с горбатой крышей, Стасик сразу ощутил живую душу. Видно было, что строили дом старательно, любовно, чтобы жить в нем долго и защищенно от невзгод. Невзгоды, конечно, дом не обошли. Сейчас он обветшал, осел. Жестяные дымники на трубах и украшения водостоков проржавели и помялись. Резьба наличников и подоконных досок, деревянные цветы и листья, потрескалась и местами осыпалась. Но ощущение прочности и уюта осталось. И самое главное, дом этот стоял в 2 шагах от банного лога. Катерный переулок, номер 3. В день переезда выпал, наконец, пушистый снег, засыпал крышей деревья. И на следующее утро Стасик прошелся по всему банному логу туда и обратно. Было все не так, как в прошлый раз, без травы и листьев, но все равно красиво и сказочно. Как на заграничной новогодней открытке. укутанный снегом городок на горках. Все сверкало, с веток сыпались блестящие струйки, и лодки у заборов спали под перинами. Таилась тут и опасность. Могло случиться, что снежные колпаки на столбиках ворот и палисадников напомнят Стасику о мертвой забинтованной голове. И случилось. Словно кто-то на ухо подсказал ему такое сравнение. Но Стасик не поддался этому кому-то. «Фиг тебе! Это шапки снежных гномов и Деда Мороза!» Он не хотел отдавать свою сказку. И само название «Банный лог» он не стал теперь связывать с банями и рассказом Юлия Генриховича об арестованном архитекторе. Оттолкнул их от себя. «Хватит!»